Розин так рвалась спасать жизни, что просто загнала себя. Начала употреблять стимуляторы, пристрастилась, став наркоманкой, из-за чего и совершила роковую ошибку, погубившую человека. Ее, конечно, можно понять и пожалеть, но сомневаться, что у нее за дело отобрали лицензию, как-то не получается. Да, она справилась, теперь она не принимает стимуляторы, только обезболивающие. Она неизлечимо больна, у нее есть инопланетная машина, что способна перекачивать жизненную энергию от одного разумного другому. Она нашла ее случайно, купила у какого-то проходимца, но вот вопрос, что она с ней делает и как использует. А да, она лечит пациентов, понемногу убивая себя. Но скольких? 5-10 в день, а ведь за прошедшее время, отдай она этот агрегат на исследование, земляне смогли бы пусть не разобраться, но повторить конструкцию аппарата. Возможно, уже сейчас по колониям стояли бы десятки, если не сотни таких аппаратов и спасали тысячи жизней. Вон, тот же сбежавший маньяк, что сейчас взял в заложники ее дочь, мог бы стать отличной батарейкой. Здоровый, крепкий, да он как минимум пятерку безнадежных поднял бы. Вот и все. Не стоило Мюллеру говорить, что не собирается отпускать заложников. Полминуты использования машины по ее изначальному предназначению и одним маньяком-психопатом стало меньше, а одной бойкой старушкой больше. Смотреть на суд, что оправдал Лорье, сочтя выкачивание жизни из приговоренного самообороной, было неинтересно. Приговор разумен, справедлив и ожидаем. Инопланетный агрегат достался Стивену, тот его все-таки выпросил. Смешно, но он ведь всерьез собирается в нем разобраться. Это с его-то графиком и техническими знаниями, ну-ну. Впрочем, неважно, свое мы с этого аппарата давно уже получили. Пусть делают, что хотят. Страшновато мне, время тяну, откладываю. Не дело это, совсем не дело. Синклер из будущего дал нам многое о грядущем. Меньше, чем хотелось бы, конечно, финала-то он не видел, но то, что запланированное начнет работать, это уже известно. Можно и не ждать, но страшно. Забавно, я думал, что совсем отучился бояться. Опасался варланов, теней, при этом периодически совершал какие-то глупости. Творил расы, игрался, вел себя, словно подросток. Почему-то почти не думал о других, просчитывал последствия на авось. Запутался, совсем я что-то запутался. Пора рубить этот узел. Пора. Новый год скоро, прекрасная дата, символичная. Сколько раз в прошлом я собирался с него начать? 10, 20, что ж, пора бы уже и выполнить данное самому себе обещание. Давно пора, вот только пару мелочей еще сделаю, проконтролирую и начну. Хватит откладывать, Шушик, крикнул Вир, замахав рукой. Здравствуй, друг, качнул головой, покрытый множеством царапин, Зерк. Уф, думал, не успею с тобой попрощаться, выдохнул центаврианин, присаживаясь на стул в зале отлетов. Почему? Ты ведь знал заранее. Да у нас тут проблемы с квадратом 37. А, военная база Нарнов и их нападение на ваши корабли? Да, что Ланда, что Гекар, оба закусили у дела. Я боюсь, как бы это все не закончилось войной, оглянувшись по сторонам, шепнул Вир другу. Камни падают, катятся вниз, цепляются друг за друга, и лавина сметает все на своем пути. Привет, парни. И правых, и виноватых, и причастных, и нет. Здравствуй, Лауч. Вы о чем? Удивленно закрутил головой Вир, переводя взгляд с одного своего друга на другого. Все меняются, Вир. Мы меняемся, и вместе с нами меняется мир. Ну, положим, мир-то как раз остается тем же. Лауч, не надо, ты ведь понял меня. Да понял, чего уж тут сложного-то. Шушик, ты наконец-то адаптировал голос. Дошло вдруг до Вира. Полушилась, улыбнулся Зерк, довольно вскинув голову. Мы еще увидимся? Не знаю, друг, не знаю. Все может быть. Некоторые желания не сбываются, но мы тебя не забудем. Мы, я тоже покидаю станцию. Сама Великая Мать Рода призывает. А во, да, Вир, великая честь. Не знаю, что мне уготовано, но сделаю все, чтобы исполнить ее волю. Ну, замялся молодой центаврианин, тогда удачи вам. Да будет с вами милость прародителя. Спасибо, друг. Он всегда с нами. Странно, что вы. Вселенная велика. В ней много тайн и загадок. Не спеши искать ответы на все сразу. Вы меня совсем запутали, помотал головой Вир. Телепатия, друг наш, телепатия, дернул ухом Лауч. Но вы же, а сколько мы, по-твоему, провели времени вместе? Точно. Значит, ты и меня чувствуешь, и чувствую, и понимаю, и Шушику передаю. Слова не нужны, кивнул Зерк. «Ага», кивнул обалдело Вир, который вдруг ясно понял и почувствовал своих друзей. «Мне будет вас чертовски не хватать, нам тебя тоже, но мы все меняемся. Я линяю, Лауч растет в чинах, ты тут», коготь Зерга аккуратно коснулся груди Вира. «Мне пора, еще увидимся». «Мне тоже, Вир, что бы ни случилось, знай, ты всегда можешь на нас рассчитывать». «Я знаю», вздохнул тот. «Но, не вешай нос», обнял его Лауч, «мы ведь не помираем еще, пока», махнул лапой Мшией, как обычно, в припрыжку, поспешил к стойке контроля, за которой маячил зев перехода на взлетную палубу. Гарибальди, что начал расследование гибели своего информатора, благополучно вышел на след заговора против президента Земли. Делен все же решилась на преображение и начала готовиться. «Смелая, очень смелая, я даже где-то ей завидую. Вера, это хорошо». Пришла к Кашу, попросила показаться, впечатлилась, внушенным ей, светлым ликом, поклонилась, и безо всяких сомнений и страхов шагнула в неизвестность. Нежелание Ланда уступать Гекару на переговорах, помноженное на стремление Мардина с ним встретиться, дало ожидаемый результат. Молари было обещано решить вопрос с военной базой Нарнов. Удивительно, но тот поверил. Вот так, просто взял и поверил, велев Виру отослать премьер-министру сообщение, что сам разберется с проблемой. На миг мелькнула мысль вмешаться, но быстро прошла. Войны не избежать, так стоит ли ее форсировать? Да, 10 тысяч воинов вот-вот погибнут, но зато у миллионов оставшихся будет несколько месяцев мирной жизни. Корабли с новыми сенсорами прибыли, Нарны нас не засекли, маскировка работает отлично. Хорошо, на Вавилоне начался театр абсурда. Делен, не иначе как страдающая варлонизмом головного мозга, пришла к Синклеру, но вместо того, чтобы сразу четко и ясно рассказать все, что собиралась, напустила туману. Мол, времени мало, поведать нужно много, приходите ко мне в апартаменты, да поскорей. Гарибальди, что продемонстрировал феноменальную память, по частотам на глушилках и координатам на каком-то мутном агрегате сообразив, что президента вот-вот пришибут, вместо того, чтобы сразу по коммуникатору сообщить Синклеру свои выводы, назначил тому встречу, до которой, естественно, не добрался. Подстрелил его в спину собственный заместитель. «Помогите ему доползти до лифта и не умереть», — отдал команду своим. «Нет в его смерти никакой пользы. Вреда, впрочем, тоже особого нет. Как, в общем-то, и от дальнейшей жизни. Ладно, с мертвого тем более ничего полезного не получить. Он, вроде, рейнджерами, на Вавилоне обретающимися, командовать будет. Какая-никакая, а польза». Леди Ладира проснулась. «Изменения личности завершены. Разрешаю измененным вступить с ней в контакт. Она вхожа в императорский дворец. Начинать подготовку? Нет, спешить не стоит. Это дело будущего. Виру понадобится поддержка, а до того времени лишь точечные воздействия по ситуации. Вы уходите, прародитель? Нет, надеюсь, что нет. Но риск есть. Можно же подождать. Еще лет 10, или 100, или даже миллион. Нет, спешу, знаю, что спешу, но это манит, зовет и страшит. Если бы мог, я бы поделился, но слишком опасно. Мы будем с вами, прародитель. Знаю, и постараюсь вас не оставить. Да, удовлетворите уже просьбу землян об аудиенции у Великой Матери. Тут нам всем видом пришлось отвлечься на творящиеся в квадрате 37. Новейшие датчики вполне справились, успешно обнаружив корабли теней. Несколько позже, чем ожидалось, за счет пси в гиперпространстве мы их сильно заранее обнаруживаем, но даже так, вполне достаточно, чтобы не быть застигнутыми врасплох. Бой призраки вели, по максимуму используя свои системы РЭП и маскировки. Нарны в них с трудом попадали. Лучше, конечно, чем у землян в начале войны с минбарцами дела обстояли, но все равно плохо. Особенно с учетом внезапности появления врага. Тяжелые истребители не обладали достаточной огневой мощью, чтобы нанести серьезный урон, а крейсеры были уничтожены первыми же ударами. Вот только потом тени допустили небольшой тактический просчет. Они ударили по планете, не добив военную станцию. Вернее, выделив на добивание лишь один корабль. Тот без проблем справился, но недостаточно быстро. Успели Нарны огонь открыть. Пусть криво-косо и не из всех орудий, но паре жутких кораблей досталось. Не смертельно, но все же очень неприятно. Этакий щелчок по носу. Очень показательный щелчок. Нас обнаружили. Уходим. Тени, что не поскупившись, выделили на операцию аж 5 кораблей. Естественно, решили поинтересоваться, А кто это тут такой любопытный? Какие же они самонадеянные? Просто слов нет, ведь им только что немного перепало от далеко не самых продвинутых нарнов. Но нет, мы даже сообщать никому ни о чем не будем. Можно, конечно, предположить, что они какие-то неизвестные нам способы связи используют, да только что-то ничего такого в трофейном корабле обнаружено не было. Тем не менее, блокировать связь целой эскадре наличными силами не выйдет. ХМ, ну нет, так и не надо. Все равно поблизости кораблей у них больше нет. Преследуемые вышли в обычный космос, преследователи последовали за ними. Сюрприз, как говорится, удался. Ментальный удар, временная дезориентация и концентрированный огонь кораблей, что обеспечивали прикрытие. Два паукообразных звездолета были уничтожены сходу, еще три дали отпор. Весьма неприятный, надо заметить. В общем, счет 5-7 в их пользу, но победа-то все равно осталась за нами. Быстро, гады. Перестраивают защиту от телепатических атак очень быстро. Неприятная особенность. Впрочем, масса телепатов, каждый со своими индивидуальными характеристиками, от таких фиг защитишься. Тем более, что им и не надо держать врага, достаточно лишь оглушать и дезориентировать. Это в сериале Лита пыталась именно что парализовать. Сумела, пусть временно и со второй попытки. Нужно будет к ней присмотреться в будущем. Пора. Мы выполним план. Прародитель, я в вас не сомневаюсь. Борт номер один неспешно приближался к Юпитеру. С его орбиты президент Сантьяго собирался произнести свою новогоднюю речь. Пиарщики сочли, что фон планеты будет как нельзя кстати. Не ошиблись, хмыкнул Льюис, глядя на газовый гигант, что с каждым часом становился все крупней. Господин президент, только что пришло сообщение от Мши, великая мать рода согласилась на встречу. Не прошло и года, хмыкнул Сантьяго, его и без того праздничное настроение изрядно улучшилось. Детали? Ничего, сэр, требуется согласование и... Ясно. Где там, кстати, эти, как их, прищелкнул пальцами глава государства, ну, авторы того доклада про зергов и мши, Алтсон и Грубер, сэр, да, на борту, вы хотели с ними побеседовать подробней, вот-вот, пригласи их ко мне, время есть, а дел все равно нет, конечно, сэр. Профессора, давно уже таскающиеся по воле президента в качестве чего-то вроде говорящего багажа, наконец-то получили возможность поделиться своими мыслями. Тем более, что за время вояжа им ничего и не оставалось, кроме как их обсуждать. Амак написан читателем Норн. Господин президент, мы очень рады, что наш доклад вас заинтересовал. Доклад не сказать, чтобы оптимистически и заставляет задуматься. Если вы правы, то это вынуждает нас очень сильно скорректировать свои планы на будущее. Вы совершенно правы, господин президент. Итак, вы утверждаете в своем докладе, что зерги и мши представляют собой единую в культурном плане расу с неизвестными нам целями, и, возможно, являются частью некоего союза, предположительно неограниченного лишь этими расами, который осуществляет свою деятельность за пределами известного Лиги миров космоса. Я ничего не упустил? Ну, если очень грубо, то да, сказал мистер Элтсон. Можете пояснить свои умозаключения? В докладе все представлено слишком сухо и официально. Так сказать, разжуйте. Элтсон и Грубер переглянулись. В принципе, докладная записка писалась за деньги, как и большинство подобных докладных записок, носящих больше исследовательский характер с планированием на будущее. Господин президент, скажу честно, проводя исследования, я сначала не сильно понимал общую картину вопроса и подходил к поставленной задаче исключительно с точки зрения подготовки общей выжимки из собранной информации. Но, чем больше через меня проходило информации, тем больше я приходил к выводу, что не все так просто в этом вопросе. Поэтому я был вынужден обратиться к моему другу, профессору Груберу, и уже вместе мы начали более детальный анализ информации. Кроме того, доктор Грубер плотно сотрудничает с ПСИ-корпусом и имеет доступ к ряду документов, которые стали цементирующими в нашей общей теории. Первое, на что я хочу обратить ваше внимание, это язык мши и зергов. Их лингвистический анализ показал искусственность этих языков и очень много заимствований. Разошедшийся докладчик хлебнул воды и продолжил. С одной стороны, это не является чем-то странным для рас, которые являются телепатами. Мши, насколько мне известно, не являются телепатами, озвучил свои сомнения президент. А нет, мистер президент, они являются телепатами, причем очень сильными, вмешался профессор Грубер. Да, они не способны транслировать свои мысли, но читать чужие – легко. Проще говоря, они являются пассивными телепатами, настроенными на восприятие информации, но не на ее передачу. Это не значит, что они перестали быть телепатами. Это как радар с активной подсветкой и без таковой. Отсутствие подсветки не делает радар чем-то другим. Понятно. Я продолжу, вступил прерванный Элтсон. Для телепатов язык как таковой вообще не нужен. Они легко прочитают мысль, обращенную к ним, как, собственно, и любую громко подуманную мысль, то есть мысль, на которой вы сильно сконцентрированы, до уровня проговаривания про себя. Эти мысли телепаты слышат, даже если не читают вас специально. Можете обратиться к своему советнику по телепатам, и он подтвердит, что телепаты все время пребывают в состоянии восприятия громких мыслей, из-за чего для них это выливается в постоянно сопровождающие их гомон голосов или, что реже, легкого свечения, какофонии запахов или вкусовых чувств, смотря с каким чувством больше связана телепатия. Чаще, конечно, это слух, но бывают и исключения. Сделав небольшую паузу, чтобы перевести дух и дать президенту время на осмысление, профессор продолжил озвучивать свои выводы. Он спешил поделиться ими, ничуть не сомневаясь, что сделал настоящее открытие. Так вот, для телепатической расы отсутствие языка – норма. По той простой причине, что им не нужен вербальный инструмент коммуникации. Однако на определенном этапе развития приходится создавать такой инструмент, как письмо, чтобы передать потомкам свое мироощущение и при этом знать, что это будут именно твои мысли, а не, скажем, того, кто эти мысли от тебя воспринял. Эффект испорченного телефона в телепатии ведь тоже работает. Поэтому неудивительно, что языки расы телепатов имеют все признаки искусственных языков. Тогда что же вас удивило, счет, выпалил Грубер. Видите ли, господин президент, система счисления зачастую формируется из того, что всегда, так сказать, под рукой. Человечество за свою историю знало много систем счисления, и все они в основном базировались на количестве пальцев или фаланг. Так, наибольшее распространение получили пятеричное, десятиричная и двенадцатиричная системы счисления. Первые по количеству пальцев на руке или на обеих руках. Двенадцатиричная по количеству фаланг на четырех пальцах, которая считалась большим пальцем. Знаменитая шестидесятиричная система счисления на самом деле по своей сути есть двенадцатиричная, но пятикратно продублированная, если, конечно, брать грубое объяснение. Так вот, у зергов и мши система счисления десятиричная, что не соответствует их физиологии. Проще говоря, им неоткуда взять такую систему счисления. Тоже заимствовали? Маловероятно. Система счисления является основополагающей для научного развития, так как математика является базой для развития науки. Сначала создается математический аппарат познания мира, который позволяет проводить теоретические изыскания в других сферах науки, и только потом развиваются другие области научного познания мира. Более того, когда у зергов спросили, откуда у них такая система счисления, они ответили, что так заповедано прародителям. При этом десятиричная система счисления имеет ряд минусов, удобнее всего было бы использовать шестеричную, и раса, которая вынуждена создавать искусственно свою письменность и язык, должна была бы это учесть. А почему не пятеричная, или, скажем, двадцатеричная? Ну, нечетные системы счисления неудобны тем, что их десятки не делятся без остатка пополам. Например, в пятеричной системе счисления, то есть 0, 1, 2, 3, 4 и 10, вы не сможете разделить 10 на 2 или 4 окончательно. Это все равно, что в нашей системе 10 разделить на 3, 6 или 9. Всегда будет бесконечный остаток. И это справедливо для всех систем счисления, которые в своей основе имеют нечетность. Тут, видя, что президент немного завис, пытаясь осмыслить все сказанное, докладчики опять тактично взяли небольшую паузу, заодно и горло промочили. Увидев, что их вновь готовы слушать, они продолжили. В двадцатеричной системе, наоборот, слишком объемная таблица умножения. В такой таблице будет 55 элементов, которые обязательны для заучивания. Даже наша десятиричная система счисления достаточно длинна, в ней приходится заучивать 36 элементов. Несмотря на то, что президент уже успел пожалеть про свой интерес, он решил все же разобраться в вопросе окончательно и поэтому спросил, а в шестеричной? Шестеричная представлена цифрами 0, 1, 2, 3, 4 и 5, соответственно и заучивать нужно лишь 10 обязательных элементов умножения, что сложности не представляет. Но самое главное преимущество этой системы в том, что все числа, кратные шестеричному десятку, то есть шестерке, можно разделить на любое число меньше десятка, не получая бесконечный остаток, за исключением, конечно, числа 5. Шестерка, деленная на 5, даст бесконечный остаток. Грубер, остановитесь, мы здесь не за тем, чтобы обсуждать плюсы и минусы систем счисления. Я просто объясняю, все это, бесспорно, интересно, но все же, не стоит так уходить в сторону. Продолжайте, мистер Олдсон, продолжайте, хмыкнув, сказал президент. Вторым моментом был прародитель. Не правда ли, странно, что две разные расы имеют идентичные верования? При этом, когда культурологи проводили исследования, и те и другие заявляли, что прародитель не объект верования или религиозного почитания. Прародитель – реальная личность, которая живет и здравствует до сего дня, продолжая поддерживать расу. Президенту осталось лишь вопросительно поднять бровь и чуть кашлянуть. Похоже, что докладчик улетел куда-то в дебри воспоминаний и идей. КХМ, да, так вот, чем больше я сравнивал, тем больше находил схожих моментов. На определенном этапе я даже организовал небольшой дискуссионный клуб, куда пригласил культурологов, изучающих зергов и мши, чтобы они могли бы подсказать, показалось ли мне, или же и правда схожести слишком много. Так вот, оказалось, что данное явление, прародитель, не просто схожи, они идентичны. Когда мши и зерги говорят о своем прародителе, они говорят об одном и том же существе. Ну, мши ведь телепаты, могли и перенять. Нет, религия, верования являются все же слишком интимными, их нельзя просто так перенять, тем более, до такой степени. Более того, как вы помните, ранее мши не сильно контактировали с зергами. Тут ваши сведения не совсем точны, но да, пожалуй, чтобы перенять религию, маловато. Именно с этого момента я и обратился к доктору Груберу, так как мне нужен был доступ к докладам телепатов Пси-корпуса, которые контактировали с этими расами. И телепаты утверждают, что каждый разум уникален, даже несмотря на принадлежность к одной расе и культурной среде. Именно поэтому, даже находясь среди своих, телепат всегда пребывает как бы в разноголосице. Это как если бы человека поместили в репетиционный зал оркестра, у которого нет дирижера, каждый играет в своем темпе и по своим нотам. Сказанное было проиллюстрировано взмахами рук, которые, видимо, должны были символизировать ту самую какофонию. Так вот, зерги и мши уникальны тем, что когда телепат рядом с ними, он будто оказывается в зале, оркестр которого имеет хоть и разные ноты, но есть дирижер, который скрадывает различия и объединяет какофонию в единую музыку. Так, например, имеются неоднократные упоминания единой ноты, окружающей мши и зергов, связующие их, поддерживающие и, можно сказать, наполняющие их. У мши эта нота является еще и базисом их собственного разума. То есть любому телепату рядом с ними комфортно, что ли? Да, господин президент, слабым, просто уютно и хорошо, они не могут, конечно, понять почему. Потому что ноту, или единый свет, воспринимают только очень сильные телепаты, но комфорт ощущают все. Прародитель, скорее всего, супертелепат, или эгрегор рас зергов и мши, объединяющие их в единую сеть. У них единые верования, и, самое главное, история обеих рас достаточно туманна. Президент весьма скептически относился к разным эгрегорам и прочей мистике, но все же, будучи политиком до мозга костей, предпочитал вначале выслушать собеседника до конца. Тем более, что он наконец-то услышал что-то новенькое, над чем можно было как следует поразмыслить, особенно в преддверии намечающихся переговоров. Зацепиться разом за две далеко не последние расы, а может и вообще, заключить союз, это было бы верным способом вписать свое имя в историю. Мши прибыли из-за пределов известного космоса, и причина их исхода не ясна. Зерги тоже обитают в неизведанных регионах, их история до контакта с Аббой окутана туманом. Все, что нам о них известно, известно с их слов. При этом анализ полученной информации показывает, что в ряде случаев имеется искусственность происхождения того или иного проявления общности. ХМ, ну положим, зерги этого особо и не скрывали. Война, восстановление планеты, и все такое, потер висок президент, что-то от обилия новой информации и мыслей, у него как-то неспокойно на душе стало. Продолжайте, прошу вас, махнул он рукой профессору. Конечно, сэр, я почти закончил. Мы считаем, что где-то за пределами известного космоса имеется некий аналог Лиги миров, в который входит Сергей Мши, находящийся тут в рамках своеобразной разведывательной миссии, по крайней мере, Мши. Сергей мастера генетики, и не секрет, что способны проводить ассимиляцию других разумных, по этому поводу есть соответствующие рапорты из надежных источников. Это все, ну, есть еще нюансы, но если по сути, то да. Спасибо, господа, я обдумаю эту информацию, все это достаточно интересно, и если вы правы, это многое объясняет. А сейчас мне нужно подготовиться к зачитыванию новогоднего обращения. Конечно, сэр, всего хорошего, господа, с наступающим. Спасибо, господин президент, и вас с наступающим. Новогоднее обращение президента уже задерживается на 10 минут. Как нам сообщили, произошли неполадки со связью, читала дикторша новостей. Связь с бортом номер один, немедленно. На президента готовится покушение. Ворвался в рубку командор, которому раненый Гарибальди, перед тем как потерять сознание, успел сообщить о заговоре. На линии помехи, сэр, связь с землей, не отвечают, все каналы забиты помехами. Черт, ну хоть с кем-то мы можем связаться, с новостным каналом. Предупредите хоть их, есть С. Нам только что поступил сигнал со станции О. Радостно выдала ведущая в эфир, и картинка сменилась на взрывающийся президентский звездолет. Истребители эскорта попытались сманеврировать, но взрыв был слишком мощным, а они были слишком близко. Станция высылает спасательные команды, но вряд ли кто-то смог выжить, ошарашенно выдала ведущая на автомате. Все готово, прародитель, иду. Тело уже давно отцепилось от кокона трона, впрочем, это не помешало мне увидеть взрыв борта номер один, а также головомойку, устроенную Синклеру сенатором, который не желал паники и вообще. Наши эксперты считают, что причиной взрыва стали неполадки в топливной системе, вряд ли ваш начальник службы безопасности мог узнать что-нибудь, находясь так далеко от места событий. Да что там, я даже успел разобрать психоматрицу, снятую с окуклившейся под воздействием трилюминария Делен. Смотреть же на метание командора особого желания не было. Как-никак, я теперь знаю ближайшее будущее, причем куда подробней. Жаль только, не в курсе, есть ли я в нем. Давно же я не ходил на собственных ногах, очень давно. Впрочем, какая глупость, не с моим телом разучиться это делать. Волнительно, да. Пожалуй, что так, страх ушел, устал я что-то от него, остался лишь мандраж. Не каждый день собираешься умереть, но иной путь придумать сложно. В принципе, смерть тут не совсем подходящее слово, но другие-то еще меньше суть процесса отражают. Чтобы перейти на новый уровень, нужно покинуть старый, избавиться от оков плоти, превратить в нее мир, саму ткань реальности. Трудность лишь в том, чтобы не продавить столь хрупкую субстанцию, не пойти ко дну. Чувствую себя птенцом, которого собираются выбросить из гнезда. Полетишь, расправишь крылья, сумеешь удержаться, поймать потоки, воспаришь. Нет, ну что же, умирать, разбившись о камни будет больно. Впрочем, мне ли бояться боли? Сколько раз придется расстаться с жизнью и вернуться к ней? Не знаю, может и одного хватит, а может, первый раз станет последним. Закрывайте, посылаю мысль, разместившись в самой совершенной ловушке души, что удалось создать, вдобавок она еще и совмещена с невероятным реанимационным комплексом. Теоретически, сочетание этого даст мне возможность переродиться, умереть и вновь вселиться в себя же. Сколько раз придется это повторить перед тем, как душа приспособится к бестелесному существованию, не знаю, никто не знает, наверное. Поехали. Уходит через мысль приказ бессмертная Гагаринская, и сознание начинает заволакивать тьма, в которой все ярче и ярче разгорается свет. Эпилог. Маленькая Туцабу чуть ли не подпрыгивала от нетерпения. И зачем только придумали эти дурацкие шлюзы? Глупость какая, ведь нет ничего проще, чем пройти прямо сквозь стенку. Опасно, ПФ, что может быть опасного в фазовом сдвиге, тем более, она уже большая, и может на целую минуту развоплощаться. Наконец-то, так дети, все помнят, как себя вести. Конечно, ага, да, надеюсь, и чтобы никаких ваших шуточек, это тебя, ту, в первую очередь касается, а что я-то сразу, это, между прочим, Бавади в тот раз развоплотился, после того, как ты его укусила, а нечего было на хвост наступать, я же не нарочно, все, хватит, помните, младшие нас не видят, но их телепаты наше присутствие ощущают, постарайтесь никого не напугать, идемте. Стайка детишек прошла мимо поста охраны станции, никем не замеченная, и направилась в сторону центрального отсека. По местному времени было раннее утро, так что никто необычным гостям не встретился и не помешал. Вот мы и на месте. Итак, начнем пока теоретическую часть сегодняшнего урока. Где мы находимся? Межрасовая станция или просто Вавилон? Правильно, все помнят, откуда взялось такое название. Ту, в каждом цикле развития разумной жизни наступает момент, когда появляется раса, желающая создать место для решения разных вопросов путем переговоров. Первой станцией, о которой нам достоверно известно, был Вавилон 5, построенный Хома. Оттуда и пошло название, как и вообще отсчет циклов. Появление центра кристаллизации молодых цивилизаций считается достаточным основанием для вступления с ними в полноценный контакт. Хорошо, молодец. Сегодня вам предстоит первое знакомство с разумными видами нового цикла. Конечно, они еще довольно дикие, но и вам в ближайшие тысячелетия с ними не общаться, так что просто присматривайтесь. А правда, что у них кошим сам прародитель будет? Правда, улыбнулась наставница. А во, повезло им, от автора, или нет? Примечание к части. Автор обещает понемногу писать пиу-пиу, разморозить фиг на несколько глав. Говорит, будем бабахать планеты, геноцидить дракхов, теней и варланов. Глава 35. Сон – это маленькая смерть. Лауч стоял на обзорной палубе транспорта и смотрел на планету, подернутую легким маревом облаков. Лучи звезды отражались от бескрайней ледяной поверхности. Казалось, что весь мир светится, как алмаз или бриллиант. Наверное, так назвали бы это Хома. Для него же это была родина. Дом, нора, где он появился на свет. Пещера-купол, где он учился и взрослел. Круг, в котором его впервые коснулась тень прародителя. Давненько он тут не бывал. В прошлый раз столичный мир был куда менее приветлив. Тогда здесь была зима, долгая и суровая, по-своему прекрасная, но он все же предпочитал весну и лето. Корабль вошел в атмосферу и начал плавное снижение. Несмотря на весь свой прогресс, мши не были склонны к излишнему расточительству. Поэтому траектория была оптимальна с экономической точки зрения, что плохо отразилось на панораме за иллюминатором. Впрочем, это мало волновало пассажиров. Они прибыли, нужно было собираться и готовиться. Слишком непродолжительна их жизнь, чтобы терять время напрасно. Лауч не был исключением из правила, хоть и отправился собирать вещи последним. Центральный купол, один из немногих, что возвышались над поверхностью льда, и единственный, который был доступен большинству гостей. Очень немногие знали, как на самом деле живут мши. Остальные, как и всегда, судили лишь по одежке. Именно поэтому столица была помпезна, красива, претенциозна и бесполезна. Всего лишь декорация, предназначенная для того, чтобы пускать пыль в глаза. Однако именно тут располагался дом Великой Матери, куда и лежал путь Лауча. Скромным словом «дом», пусть даже из большой буквы, назывался самый обыкновенный дворец. Впрочем, где вы видели обыкновенные дворцы? Вот то-то же. Люди, знакомые с историей архитектуры, всегда удивлялись явственно ощущаемым в нем мотивам, что были свойственны храмам Древней Греции. Пройдя сквозь анфиладу залов, обрамленных стройными белыми колоннами, Лауч со своим сопровождающим добрались до малой залы. Великая честь быть принятым в ней, во всяком случае, так считалось у чужаков. На самом же деле это не имело никакого особого значения, ведь было достаточно лишь открыть разум, чтобы за секунды передать опыт жизни, поделиться мыслями, рассказать идеи. Скорее, он был удивлен тем, что помимо личного визита, ради которого пришлось сюда лететь, предстоял еще и разговор. Не мыслесвязь, а сотрясение воздуха. Необычно, очень любопытно, но не более того. Лауч знал, что если что-то делается так, а не иначе, значит, на то есть своя причина. Великая, склонился Лауч в выдуманном давным-давно ритуале. Я рада видеть тебя, сын рода. Присядь, раздели с нами трапезу, кивнула мать на свободный стул. Почту за честь. Здравствуйте, первый коготь, приветствовал Лауч седого жаца Квязифи прижатием ушей. Здравствуй, последнее из моего помета, передернул поредевшими усами тот. Ты удивлен, что мы закрылись от тебя? Да, шевельнул кисточкой хвоста Лауч. Но значит, так надо. Надо, будущий величайший коготь, шевельнул ухом старый мши. Наше время подходит к концу. Великая, вы же немногим старше меня, воскликнул Лауч. Это не важно, малыш, так надо и так случится. Не завтра, но скоро. Прародитель давно не касался моего разума. И это неспроста. Мы, махнула хвостом мать, пустая порода, ремесленная поделка. Прекрасная, великолепная, но мы всего лишь инструмент. Я это знаю, великая, но... Помолчи, детеныш, фыркнул Жоц, укоризненно взглянув на сына. Простите, виновато прижал уши тот, опустив кисточку хвоста до самого пола. Ты наш алмаз, сын, ты и твои дети. Я видел внуков, они иные. А прародитель, создавая нас как инструмент, увлекся, улыбнулась мать, в итоге среди нас родился ты. Благодаря тебе, Лауч, через много-много поколений мы станем шедевром, гениальным творением, которым он уже гордится. Вы знаете, что с прародителем? От волнения Лауч даже вскочил. Нет, опустил уши Жоц, никто этого не знает. Он с нами и не с нами одновременно. Он всегда с нами. Тише, не шуми. Простите, великая. Прародитель бросил вызов своей судьбе. Не нам об этом судить, наше дело проще. Хотя, по сути, оно такое же, продолжил первый коготь. Перед тем, как уснуть, он открыл нам будущее. Не все, лишь маленькую часть, и поведал о тебе, сын рода. Твои потомки изменят нас, но то, дело далекого будущего. Тебе же предстоит изменить представление о Мши, потому что придуманное нами раньше устарело. Все это потребуется изменить, и ты будешь тем, кто это сделает. Воля Великой Матери, закон. Что именно я должен сделать? Мы не знаем, беззаботно махнула хвостом повелительница расы, ты сделаешь выбор сам, когда придет время решать. Кивнул Жоц, а пока тебе придется поработать под моим началом. С точки зрения чужих, ты должен сделать карьеру. Как скажешь, отец, давайте уже поедим, потерла лапки великая. Лауч, передай мне вон ту тарелочку с сырками. Конечно, а, нет, разумы тебе мы не откроем. Ты не должен видеть наше решение, ты должен найти свое. Мы знаем, что ты все сделаешь правильно, но от некоторых подробностей не чувствуем ничего, кроме грусти. Великая, ты говорила про время, значит ли это? Да, мне придется умереть, но прародитель, посплю подольше, фыркнула мать, хоть отдохну от этих суетливых чужаков, что двух мыслей связать не могут. Попробуй вон те рулетики, не пожалеешь. Ага, благодарю, завтра начнешь работать в штабе, стратегические планы будешь разбирать, да и просто учиться. Передай мне, кстати, кекс. Конечно, эх, как же тяжело-то вот так. Дернул хвостом первый коготь, не этот, другой, вон тот, что слева, да, его, спасибо, пожалуйста, загадки, таинственные намеки, все это не могло, конечно, не тревожить Лауча, как и ожидаемый уход Великой Матери Рода, но, в общем-то, он не слишком волновался. Прародитель открыл завесу будущего, он должен будет принять решение, которое будет верным, что ж он сделает это, их ведь и создавали, чтобы действовать, выполнять, а не сомневаться, служить, вот их кредо, цель и призвание. Хотя изредка он все-таки ловил себя на мгновениях сомнения и стыдился их, ведь он точно знал, что ничего подобного другим его соплеменникам неведомо. Во всяком случае, ему еще не доводилось встречать никого из своего рода, кто был бы схож с ним в этом. Корабль, выглядящий как вытянутое семечко, вживленное в плоский лист, похожий на те, что можно увидеть на березе, опустился на причальную площадку. Чмокнула, раскрывшись, диафрагма шлюза, и шушик скользнул на пружинистую поверхность. Довольно рыкнув, он втянул полной грудью воздух дома. Мириады запахов наполнили ноздри, тончайшие оттенки и нюансы закружили голову. Как же он скучал по всему этому. Лишь редкие вылазки на тайный уровень позволяли насладиться чем-то отдаленно похожим на это. Вот только там не было солнца, и фон был совсем другой. Бросив мимолетный взгляд на сотни корешков, соединивших малый транспорт с поверхностью взлетного поля, он неспешно пополз в сторону ближайшего тоннеля. Разум наполнился гулом от плотного ментального поля, обволакивающего родину. К огромной печали Шушика, в нем явно различались нотки тоски и не было тени прародителя. Вернее, она мерцала, диссонировала, и ему удавалось уловить лишь ее слабые отголоски. Это было так странно и так непривычно, что у него вырвалось резкое шипение. Как зерк, рожденный для административных функций, в полете Шушик проводил время, прилежно штудируя новые положения, правила и прочие наставления со всевозможными поправками и дополнениями. Впрочем, их было немного. Если перевести в бумажный формат, набралось бы всего на пяток мелких томов по паре тысяч страниц каждый. Легкое чтиво, не более того. Проследовав тоннелями, что больше напоминали кишки, чем искусственное сооружение, Он выбрался в зал с прудом перерождения. Великолепное для любого зергозрелище и прилагающийся к нему аромат наверняка не оставили бы равнодушными ни одного разумного. Правда, подавляющее большинство из них, вероятнее всего, расстались бы с содержимым своих желудков. Впрочем, что эти дикари понимают в прекрасном? Ничего, в таком-то, уж точно. «Привет!» – пророкотал голос, похожий на гул водопада, и над камнем поднялась голова великолепно пахнущей самочки. «Ждравствуй!» – раскинул лапы Шушик. «Линька!» – послала она участливую мысль. «Она самая!» – транслировал приглушенные ощущения Шушик. «У меня тоже!» – ответила самочка, продемонстрировав потертый бок и пару сломанных шипов. «Совсем тяжело тебе приходится!» – поскреб ее когтем, отдирая пару пластинок. «Шушик, очень тяжело», — вздохнула она и приятно проскрежетала лапой по его панцирю. «Вид менять будешь?» — поинтересовался Шушик, обратив внимание на ободранные до состояния костей крылья. «Ага», — даже в мыслях умудрилась довольно прошипеть млеющая от почесывания когтями самка. «Буду пилотирующий. Видел новые корабли?» «Нет», — вздохнул Шушик, — «я только с Вавилона, только лишь с новыми заветами ознакомился». «Вау, покажи», — заинтересовалась она не на шутку. Даже его панцирь скрести перестала. «Тогда с тебя про это», — транслировал мыслеобраз парящего в небе зергошушек. «Всегда хотел ощутить, но как-то не довелось еще. Конечно, смотри, молодежь!» — одобрительно прогудел жукоподобный зерг, бросив взгляд на замершую парочку прижавшихся друг к другу тел. Пошевелив мохнатыми усами с чувствительнейшими рецепторами и посмотрев, как содранные пластины чешуи и брони втягиваются в пол, он удовлетворенно прищелкнул жвалами и отправился в боковой тоннель. Выбравшись на залитую солнцем площадку, он оттолкнулся мощными лапами и, раскрыв крылья, перелетел на соседний уровень. Ему предстояло много работы. Его призванием было дарить радость изменения, и он по праву гордился тем, что в базе с генетическими шаблонами есть и его творения. Пускай их редко используют, но ведь используют же. Не зря он над ними трудился, а со временем добавятся новые. Сам прародитель трижды касался его разума. «Вир, хватит уже хандрить, как скажешь, Ланда, так и скажу, ты совсем запустил дела. Прошу прощения, посол, я сейчас же разберусь с новой корреспонденцией. О, демоны вселенной, да плевал я на этих идиотов и их инструкции. Я говорю про твои дела. Как ты собираешься смотреть в глаза одной клыкастой морде и одному своему мохнатому приятелю? Что ты им скажешь?» «Ничего, Ланда, мы продали бизнес, в нем нет нужды, да и неизвестно, вернутся ли они еще. Какой же ты еще ребенок, Вир? Вот что, на станцию прилетели техномаги, и я приказываю, слышишь, навис над Виром Молари, именно приказываю тебе получить у них благословение для меня. Зачем вам это? Вы же с мистером Мардином и его загадочными друзьями на короткой ноге, в коридорах власти на родине только и разговоров о том, как ловко вы решили вопрос с нарнами в 37-м квадрате. Вот именно, император дряхал еще немного, и он умрет. Наследника нет, начнется грызня, интриги, в общем, все как в старые добрые времена. Вы хотите сесть на трон?» — удивленно уставился на начальника Вир. «Я что, похож на идиота?» — искренне возмутился Молари. «Ну, иногда бывает, не стал лукавить кота, знаю, но ты мог бы и не напоминать. Простите, нет, императором я быть не желаю. Был уже один, знаешь ли. Да, я помню, но он, ну, плохо он, в общем, закончил». «Вот именно», — тряхнул прической Ланда, — «вот именно. Мне, знаешь ли, жизнь еще дорога. Тогда зачем вам благословение техномагов, я не понимаю. Это знак, символ. Тебе ли не знать, как они важны? Власть, богатство, влияние, история семьи, все это хорошо, даже прекрасно, но в наших традициях очень многое построено на знаках, предзнаменованиях и символизме. В общем, ты должен пойти к техномагам и договориться о встрече. Они не слишком-то общительны, да и вообще, не очень привечают чужаков. Я в курсе. Именно поэтому я отправляю тебя, а не иду сам. Вы так добры, патрон. Цени это», — фыркнул Ланда, сделав вид, что не заметил сарказма в голосе своего помощника. «Ты же мне как сын. Я в тебя верю. Ступай уже, нечего тут мои напитки переводить. Вперед, на баррикады, во славу величия Центавра. И вас, папочка, не язви, мал еще». «Спасибо, Ланда», — улыбнулся Вир. «Вы помогли мне встряхнуться, а то совсем я что-то расклеился». «Это нормально, Вир», — положил Молари руку на плечо кота и чуть сжал его. «Это нормально, так всегда бывает. Мы расстаемся с друзьями, любимыми, а порой и с жизнью. Вот последнее в свете вашего приказа, можно было и не упоминать. Не бурчи, можешь свою базуку взять. Не могу уже, Гарибальди ее отобрал. Не положено, видите ли, с отчасти притворной обидой фыркнул Вир. Знаешь, пожалуй, я поставлю ему выпить. Очень смелый землянин. Это заговор, пробормотал Вир. А вселенная, ну почему все норовят обидеть беззащитного меня? Хрустнул шеей молодой центаврианин, проверяя, хорошо ли из рукава достается кристаллический стилет и поправляя кобуру с бластером на пояснице. Гранаты, что ли, взять? Задумчиво протянул Вир, поглядев на дверь своей комнаты. Нет, не стоит, больно уж дорого ремонт оплачивать, мотнул он головой. Ладно, чего сидеть-то, буркнул он, вставая. Пошли, что ли, скомандовал сам себе Вир, отправляясь выполнять приказ начальства. Удачи, махнул рукой почти неудивленный Ужеланда вслед своему изрядно заматеревшему атташе. Техномагом, добавил он, наполняя бокал. Эх, надо было заводить детей, может они были бы на него похожи, сказал Молари своему отражению. Увы, вздохнул он, отметив седину, морщины и пока что малозаметные пигментные пятна, мое здоровье. Эй, есть кто дома? Прокричал Вир, входя в довольно-таки мрачно оформленный отсек. Ответом ему была тишина и треск пламени в чашах, что заменяли техномагом светильники. «Дикости расточительное варварство», — фыркнул Кота, немного скривившись. «Эр-эр-эр», — раздался пробирающий до костей рев, приправленный инфразвуком, и из-за поворота выбрался трехметровый монстр. «О, собачка!» — обрадовался Вир. «Привет, песик!» — помахал он рукой чудовищу. «А я вот в гости к твоим хозяевам». «Ты случайно не в курсе, где они?» Направился он к опешившему стражу. «Что-то совсем они тебя в черном теле держат», вздохнул Вир, подходя к охраннику. «Тухлятиной, поди, кормит, вон у тебя из пасти как воняет», поморщившись, сочувственно пробормотал он. «Эр-эр-эр», выдал монстр неуверенно. «Ну-ну, не бойся, на станции все знают, что Вирка-то животное не обидит», ободряюще улыбнулся он попятившемуся чудовищу. «Иди сюда, маленький, я тебе за ушком почешу, только ты наклонись, а то мне так не дотянуться будет», поманил пальцем монстра Вир. С легким хлопком иллюзия исчезла, не выдержав силы любви к братьям нашим меньшим. «Жаль», вздохнул центаврианин. «Эй, хозяева, раз, два, три, четыре, пять, я иду искать. Кто не спрятался, пеняйте на себя», прокричал Вир. «Не надо никого искать», сказал появившийся из ниоткуда техномаг. «Я Элрик, что ты хотел?» «Еще один с дурацкими вопросами», пробурчал Вир. «Мне приказано организовать встречу вашего представителя с Ланда Молари, послом Центавра». «Нет, слушай, лысый Йорк, я Элрик». «Да какая разница», отмахнулся Вир. «Я заглота приручил, с зергом пил, я с мыши по нижним секторам шастал, короче, не создавая себе проблем, мы не собираемся». «Слушай, ну ты же умный мужик, и что, я понимаю, что тебе до Ланда и до всех нас дела нет, вы от кого-то или от чего-то бежите, надеетесь забиться в глухой угол и отсидеться, ваше право, но у меня приказ, так чего ты ломаешься, приди и лично пошли моего патрона, а то ведь мне придется за вами бегать, уговаривать», выделил последнее слово Вир. «Ни вам, ни мне этого даром не надо, так зачем все усложнять, хорошо, защитник животных Вирката». «Я приду на встречу с твоим начальником, вот и хорошо, да, а монстрика своего покормите, это была иллюзия, да я уж понял, не дурак, но все равно, какой-то он у вас заморенный и пахнет плохо, не делай это, мы изменим его», кивнул слегка шокированный техномаг. «Ладно, пойду я, ждем завтра в 10, постарайтесь не опаздывать, мы пунктуальны», обиделся задетый за живое Элрик. «Я буду ровно без 5 минут, вот и прекрасно». «Спасибо». И, Вир чуть смутился, «а можно еще раз монстрика сделать? Зачем? Ну, я бы с ним погулял, мячик там или...» Вир огляделся по сторонам, но не увидев ничего подходящего, достал стилет, «вот, палочку бы покидал». «Нет, это очень тяжелое волшебство». «Жаль», вздохнул Вир, «вам бы к доктору сходить, а то у вас что-то глаз дергается. Или можно в стриптиз-бар, казино еще хорошо от нервов и стресса помогает. Я подумаю». «Спасибо за заботу». «Да ни за что, мало нас, добрых людей», вздохнул Вир, убирая стилет в ножны. «Всего вам хорошего, до завтра, до завтра». «Надо улетать», билась мысль в голове техномага. «И чем скорее, тем лучше», думал он, провожая взглядом гостя. «Что-то не то творится с пророчествами и предсказаниями, совсем не то», покачал головой Элрик. «Леди Ладира», — склонился в поклоне центаврианин. «Профессор Арт», — обозначила намек на поклон его собеседница, — «вы были так настойчивы в своем желании получить аудиенцию, что мне стало любопытно. Видимо, вы не прочитали моего письма», — вздохнул Арт-Тираж. «Именно поэтому мне пришлось идти столь сложным путем. Моей корреспонденцией занимаются помощники. Да, в таком случае они, скорее всего, сочли его бредом сумасшедшего», — улыбнулся профессор. «Мне даже стало любопытно, что столь образованный центаврианин, как вы, мог там написать. Я перешлю вам копию, если пожелаете», — пожал плечами Арт. «Но в общем-то, там речь шла о прародителе. Вам что-то известно?» — подалась вперед Ладира, вперев взгляд в гостя. «Постарайтесь так больше не делать, моя леди. В глазах остальных вам лучше оставаться обычным пророком. Вы ведь из колоний», — откинулась на спинку кресла Ладира, вновь принимая отрешенный вид и скользя немного затуманенным взглядом по помещению. «Да, леди», — кивнул профессор, — «из одной недавно возвращенной в лоно республики колонии. Вы его потомки». «Именно так, но мы помним о родстве со своим народом. Наша цель не вредить, а наоборот, помощь. Центавр загнивает, он словно больной, а мы, его лекарство». «Да, я рад, что вы с нами, леди. Значит, все это было не сном и не видениями. Вас изменили, но на вашу волю не посягали. Вы та, кем вы были и есть. Он лишь дал вам возможность выбрать и помог с проблемами спонтанных видений незначительного. А да, знали бы вы, какое это счастье, иметь возможность насладиться красотой обычного цветка в саду, а не узнать внезапно, что с ним станет завтра или через месяц. Мне не дано вас понять», — развел руками профессор, — «я лишь могу попытаться. Это словно проснуться, выйти из комы, вновь начать жить», — поделилась наболевшим и много раз продуманным Ладира. «Впрочем, давайте сменим тему. Я слишком редко принимаю гостей и, как правило, они не задерживаются. Вам ведь не нужны лишние подозрения?» «Да, нежелательны, тут вы совершенно правы. Тогда скажите, в чем именно вам требуется моя помощь?» «Нам необходимо подготовить почву для заговора, и вы не совсем верно поставили вопрос. Это мы будем помогать вам. Вы станете нашим лидером. Император старый болен. Вы предлагаете мне стать императрицей?» «Нет, хотя это и не исключается, даже будет полезно, но лишь при новом императоре. Провидицы еще ни разу не садились на трон, мы всегда стояли подле него. Времена меняются, моя леди. Когда Турхан умрет, начнется схватка за власть. У нас мало времени. Мне неизвестны ваши возможности, но вряд ли они велики. Вы правы, но мы будем готовить заговор против нового императора. Партия войны набрала много власти. Они приведут Центавр на край гибели. Мы не хотим этого, ведь мы все же, пусть и отчасти, но центавриане. Прародитель дал нам возможность, приоткрыл завесу будущего. Мы постараемся сделать так, чтобы оно свершилось». «Я видела», — медленно кивнула Ладира. «Но Молари, не знаю, меня терзают сомнения. Ланда, темная лошадка, но он весьма достойный кандидат. Ему лишь надо помочь избавиться от прилипшей к лицу маски. Быть может, вы и правы. Я мало о нем знаю. Мы предоставим информацию. Сейчас же мне стоит вас оставить. Перешлите все же это письмо, я хочу прочесть его». «Конечно, моя леди. До свидания». Ладира лишь прикрыла глаза и шевельнула рукой на прощание, вновь принимая образ пророчицы, что не от мира сего. «Маски, все мы носим маски», — вздохнула она мысленно. «Кто-то по необходимости, кто-то чтобы скрыть свою истинную натуру. Удобно, это очень удобно и по-детски. Сложно признать, что ты не тот, кем кажешься. Быть собой – роскошь, доступная лишь избранным. Рад видеть тебя в добром здравии, Аллор», — поприветствовал Ври посол Аббай. «Взаимно, Калика. Увы, приживление далось мне тяжело. Не спешил бы ты так, и не пришлось бы тебя откачивать», — выразила недовольство и волнение за друга Аббай, изменив цвет гребня. «Обстоятельства», — виновато смежил внутренние веки Ври, — «сама понимаешь, время еще есть, но его мало, а дел много, как и всегда. Поэтому давай займемся делами. Ты получил от зергов планы нападения на нас?» «Да, мы даже в Черне согласовали с ними наш контрудар. Вот, возьми», — протянул Аллор пластинку с информацией. «Передам в штаб, я в военном деле слабо разбираюсь. Лучше расскажи, что с поставками?» «Все в порядке. Мши начали строительство, а кое-где уже и запустили производство. Потери будут минимальны, но совсем без них нам не обойтись. Меня это печалит. Без прародителя командные должности придется занять добровольцам. Многие из них погибнут. Ловцы души о них позаботятся. Да, но это все же будут не они. Как знать, быть может, он все же успеет, да и возможности его нам до конца неведомы. Будем надеяться, что нам еще остается, вздохнула Калика, гребень которой потускнел и слегка опал. «Делай, что должно, случится, что суждено», процитировал фразу античного императора с земли Ври. Впрочем, нечто подобное говорили во все времена у всех народов. «Ты давно был на Орионе?» «Давно, а что?» «Да так, вспомнилось что-то. Последний раз ты там даже поплавать умудрилась», прикрыл глаза Аллор. «Да, целый сегмент, потрясающе», зажмурилась от приятнейших воспоминаний Калика. «Хорошо было», кивнул Ври, который тоже позволил себе ненадолго предаться воспоминаниям. «Еще немного, и сфера будет готова. Скажешь тоже», — всплеснул рахитичными ручками Аллор, «там еще работать и работать, но да, темпы потрясающие. Главное, началось накопление, в предстоящей схватке это будет наш решающий козырь. Скорее уж последний аргумент», — поежилась Калика, «а главное, там уже можно жить, и заработали исследовательские центры первой очереди. И это тоже, как у вас». «Кстати, с подготовкой кораблей и баз. Хорошо, бутафории много наделали. Каурлиане нам вовсю реакторы поставляют. Даже расконсервировали несколько древних производств. Да, они нынче в ударе. Мы тоже у них ядерные реакторы брать начали. Для имитации бурной деятельности сойдет, а биороботам на фон плевать. Офицеры в изолированной капсуле отсеке. Самое то получилось. Мы там еще батареи микларских и накопители на сверхпроводниках поставили». Так вообще на пару полноценных залпов мощности хватает. Даже подумываем. Ой, да избавь ты меня от этих подробностей, замахала руками Калика. Вот почему у любого разумного вида самцы не могут без всех этих железяк обходиться. На все воля прародителя, сощурил глаза Ври. Шутник, окрасила гребень Аббай. В одном неприметном баре проходил обычный вечер выходного дня. Небольшая группа разумных сидела за общим столом и предавалась скромным радостям чревоугодия. Правда, в этот раз очередное собрание закрытого клуба для своих больше походило на посиделки охотников у костра, или рыбаков, что, в общем-то, не принципиально. «Ну вы даете», — щелкнул клювом посол Такати, выражая крайнюю степень изумления. «Не сыпьте соль на раны», — скривился мрачный Йолу, опрокидывая стакан. «Я ведь этого идиота рекомендовал, а он, придурок, ничего кроме паршивых накопителей и выторговать не смог. Они же хуже микларских». А уж до кристаллов им вообще как отсюда до родины пешком. Именно. Если бы мог, лично бы придушил. Нет, ну где были мои глаза? Сочувствую, друг мой, похлопал по плечу посла Йолу сосед. Вот, заешьте стресс. Спасибо. У вас-то как успехи? О, нам грех жаловаться, как говорят люди. Мы же бунтовать собрались, ну и под это дело удалось получить броню. Вещь, скажу я вам, потрясающая. На 30% прочнее варланская и на 10% превосходит зерговские разработки. Правда, растет медленно, зараза. Это вас просто с нанитами надули. Я недавно с Миклоном связывался по поводу наших подарочков, вот меня и просветили. Тени себя самыми умными считают, фыркнул Ксон, потерев зудящий имплант, что недавно был вживлен в тело, нам они тоже не кондицию подсунули. Нет, сам-то по себе этот их луч смерти очень даже ничего. Вот только он половинчатый, да еще и с фокусировками там что-то не то. Уж простите, точнее не объясню, развел он руками. Нам тоже какой-то хлам всучили, пожаловался Дрази, наконец-то утоливший голод. Правда, мы много чего с их посланцев вытрясли. Пушки, реакторы, броня, но главное, системы наведения приличные. Да, у вас с ними вечно проблемы были. Как вы лихо по Дилгарам-то мазали, толкнул в бок посла улыбающийся Ипша. «Так я же и не спорю», — отмахнулся сытый и благодушный Дрази, наполняя стакан. «У вас-то как успехи по этому, как его», — добрый глоток простимулировал мозг и посол вспомнил нужное слово, «по раскулачиванию». «Увы, особо похвастаться нечем». «Ну-ну, не надо скромничать», — махнул ушами-лопухами каурлянин, «благодаря вам мы довели презент до адекватного состояния. Великолепный вышел реактор. Это да, хорош. Да чтобы вы, рыбы, в реакторах понимали. Это же чудо, вот над ним еще миклары с зергами и геймами повозится, так и вообще конфетка будет. Ох, посол, не начинайте», — замахал руками Маркап, «если вы сейчас своего любимого коня оседлаете и снова лекцию закатите, я лично перепишу кредитный договор, но вы не понимаете. Друг мой, вы нам уже четырежды читали лекцию по устройству реакторов, давайте отложим пятый раз на потом, хорошо, опустил уши Каурлянин под добродушные звуки, которыми иные расы обозначали смешки. Вы, кстати, уже определились, на кого нападаете? Поинтересовался посол Дразилбракери. Нет, мнения глав разделились, очень много предложений нам поступило, мы в растерянности. Может быть, все же присоединитесь к нам, воевать с Центавром, это слишком серьезно, они же не в курсе нашей игры, да и потом, они скорее сами на нарнов нападут. Вот именно, наверняка сумчатые получат знатную трепку. Они, конечно, те еще кадры, но не смотреть же на то, как их в каменный век вгоняют, а то и уничтожают вовсе. Нас, кстати, геймы против центавров поддержат. Ну, те, которые официальные. ПФФ, как будто они чем-то отличаются. Мы бы к вам тоже присоединились, отсалютовал бокалом Йолу. У нас и старые обиды имеются. Даже повода для вступления в войну искать не придется. Думаю, нам стоит обсудить это более подробно, кивнул посол Бракери. Все же он был не чужд стремлению собственного народа проявить себя. Одно дело постановочная война с соседями, и совсем другое – схватка с Центавром. Ведь полноценно воевать против теней или варланов их все равно не пустит, и все присутствующие это прекрасно понимали. Нет, они несомненно поучаствуют, ведь для того, чтобы одолеть столь могучих врагов и получить право самим вершить свою судьбу, потребуются усилия всех и каждого. Кто знает, кто окажется той соломинкой, тем перышком, что качнет весы. Бракери надеялись и даже желали, чтобы именно им досталась эта роль. Такая уж у них была натура. «Привет», — кивнула Талия, присаживаясь за стол к Ивановой. «Привет», — улыбнулась та. «Что, тоже от Алисы письмо получила?» «Да», — кивнула Винтерс, знаком подзывая официанта. «Что она тебе пишет?» «Ерунду разную», — фыркнула Сьюзен. «Как устроилась, что видела и все такое», — тепло добавила она. «Тебе, кстати, привет передавала. С этой сменой командования совсем я замоталась. Прости», — сжала она руку подруги. «Ничего, я все понимаю», — накрыла руку Сьюзен своей талии. «А чем написала-то?» «Да так, девчачий бред. В основном про то, как занимаются с ней минбарские телепаты», — рассказывает. «Жалуется, что у нее плохо получается. Советы спрашивает. И тоже просит тебе привет передать». «Понятно. Слушай, а давай ее письмами обменяемся, если там, конечно, нет чего-то такого». «Сама это предложить хотела», — улыбнулась Талия. «Странно с ней получилось», — добавила она задумчиво. «И не говори», — кивнула Сьюзен. «Простите за задержку, мисс», — извинился официант. «Что будете заказывать?» «Легкие ужины», — Талия бросила взгляд на уставшую подругу. «Давайте бутылку вина. Что предложите?» «Мм», — на миг задумался официант. «Я бы рекомендовал красное полусладкое вино, крабовый салат и острую курицу с овощным гарниром. Вино прекрасно оттенит и притушит жар от специй, мисс». «Хорошо», — кивнула Талия. «Пару минут», — улыбнулся официант, ловко зажигая свечку на столе. «Тебе явно не помешает простой отдых», — ответила телепатка на вопросительный взгляд Сьюзен. «Да, пожалуй», — согласилась та после небольшого раздумья, погрузившись в разглядывание огонька свечи.